Прошло минут пять. К юноше подошел какой-то старик-немец с руками, засунутыми в карманы потертого серого летнего пальто, с испорченным оспою красным лицом, с лысой головой, с прядью белобрысых волос, зачесанных через всю голову от одного виска к другому, с широким и беззубым улыбающимся ртом, с низкими и заискивающими поклонами. «Мое почтение», — произнес ломаным русским языком немец, улыбаясь и низко кланяясь. «Сигар вам не надо ли еще?» «Нет, теперь не надо», — ответил молодой человек, почти не взглянув на немца. «Отличный сорт теперь есть, и здешние, и иностранные. С бандероль втрое будете платить», — приставал старик. «Не надо, не надо, еще старые есть». «А за вами еще должок есть», — сладкой улыбкой напомнил немец. «Ах, да. После зайдите ко мне за деньгами», — проговорил юноша, глядя уж совсем в сторону. «Да, пожалуйста, мне деньги нужны. Нынче так трудно, так трудно. Если тоже кому из господ что понадобится, прошу рекомендовать, пожалуйста», — закончил он сильно пониженным тоном. «Хорошо, хорошо. Вы знаете, я всегда готов слушать. Я 20 лет все между артисток». «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо повторил юноша, которого сильно стеснял этот собеседник-кредитор. Немец, слащаво улыбаясь и кланяясь, отошел прочь. В оркестре начали играть увертюру из «Фенеллы», немилосердно перевирая оберовскую музыку. Молодой человек, заслышав эти раздирательные диссонансы, называвшиеся в театре Берга музыкой, бросил докуренную папиросу и пошел через коридор в зрительную залу, пробормотав сквозь зубы. «Черт, дернул меня связаться с этой сволочью!» «Билетик от кресла?» — спросил его человек в потертом и полинялом коричневом сюртуке, стоявший у входа в кресло. «Мы в ложе», — небрежно ответил молодой человек. Лакей отворил дверь и пропустил его в зрительную залу. Молодой человек направился в первый ряд кресел, пожал на ходу несколько рук и встал у барьера оркестра, спиной к сцене, с засунутыми в карманы пиджака руками. Он начал обводить глазами публику. В этих потускневших, бесцветных глазах не было никакого осмысленного выражения. Так смотрят идиоты, избившиеся с круга люди, не радуясь, не удивляясь, не печалясь ни от чего. Невозмутимость его физиономии можно было сравнить разве только с невозмутимостью физиономии длинного и тощего белобрысого дирижера оркестра, хладнокровно махавшего в воздухе своим жезлом, несмотря на ужасающие диссонансы разбитых дрянных скрипок и воющих, подобно голодным псам, кларнетов и флейт. Молодой человек, наслаждавшийся с детства гармоническими звуками оркестров русской и итальянской опер, слышавший игру Берлиоза, Винявского, Конского, Рубинштейна, не возмущался тем, что около его спины воют и визжат разбитые инструменты набранных с улицы бродячих музыкантов. Выросший среди безумной роскоши, в кружевах и бархате, он не задумывался о том, что на дворе крепчает мороз, и что ему придется возвращаться домой по этому морозу, почти в летнем платье. Привыкший на школьной скамье сорить деньгами и удовлетворять все свои прихоти, он не пугался того, что ему не только нечем заплатить ожидавшему его извозчику, но даже не на что утолить свой голод на завтрашний день. Он только осматривал ложе и думал, не приедут ли наши. Наши – это были его приятели. Аносов, граф Риво, Сухарев, Браницын. Одним словом, вся тогдашняя золотая молодежь, насчет которой он в последнее время пил, ел, кутил. Много нужно было пережить, чтобы дойти до этого идиотского состояния, когда человек начинает, подобно низшему животному, жить только сегодняшним днем, а этому юноше едва пошел 22-й год.